Наставление 129. Письменно из заточения. Всех приглашает Бога благодарить, что изведен из темницы. Всеблагий Бог наш, скорый на милости, богатый в щедротах, умолен быв ходатайством Владычицы нашей Богородицы и молитвами покровителей наших святых предтечей и богослова, вместе с вашими прошениями отвел искушение и извел нас из заключения темничного. Итак, благодарственную обще все восслем песнь Богу-благодателю, что приложил скорбь в радость и разрушил козни лукавого на нас подвигнутые. Впрочем, что я пострадал по грехам моим, а не почему-либо другому. При какой мысли я благодушствую, веруя, что претерпенное мною будет мне в очищении грехов моих? Искушение наше, говорит, разделило братьей подлинных от неподлинных. В нашем искушении мы все уже искушены, как золото в горниле, и особенно здешние, ибо которые прежде жили в Духе Святом и с верою несомненной, те остались такими же, нисколько не изменившись, еще более укрепившись и утвердившись случившимся бедствием, которые же пребывали в хладности сердца, в двоедушии, в плотолюбии и нерадении, те, как только коснулся их удар зла, отпали, как листья, и как отруби из решета сами по себе выскочили из монастыря, чтобы обнаружилось, которые были подобны чистой пшенице. Сие, разумея, божественный Давид говорил в псалме: «Раздели я в животе их», то есть грешников и нерадивых от добродетельных и преподобных. Но, о падение, что так от собственной небрежности расточившиеся кости их при аде пагубы. Жалеет о последних и молится о них в чаяниях исправления, а первым внушает быть твердыми, благодаря Бога за то, в чем успели, и стараясь преуспеть в том, чего недостает. Впрочем, я болезную о них и плачу, и не перестану взывать о возвращении их, пока будет дыхание во мне. Может быть, какие-нибудь из них, от малой искры боговедения возгоревшись и обратившись к покаянию, высвободятся из уз греха, и, как овцы заблудшие, возвратятся с пути лукавого. Вы же по поводу падения их не бывайте пристрашны, но еще с большим дерзновением стойте в подвиге благочестия, в аскетических упражнениях, в труде рукодельном, в поте от борений, в мужественном сретении каждодневно случающихся прискорбностей и наваждений, и это даже до крови, и даже до смерти. Ибо так обещались мы, как знаете, когда принимали святую схиму. Теперь пусть каждый из вас осмотрится и обсудит, что из того, что обещал, им исполнено, и что нет еще. И за первое пусть воздаст благодарение давшему силу подъять все то. Ко второму же пусть направится ответственное усилие, чтобы привесть недостающее в дело, дабы таким образом вы достойно были украшены венцем мученичества, так как Господь говорит: «Не говорящим мне: Господи, Господи, но творящий волю мою, сей есть верный раб мой». Наставление 130. Письменно с чужбины. «Затем оставили мы все, чтобы благоугождать Богу. Это и будем делать, подражая святым и царским, идя путем, на коем все множится добродетели, страсти же все отгоняются. Если вы таковы, то Бог в вас, а с ним и всякое благо, и всякая помощь, и защита. Здравствуйте, Господи, и благую жизнь вашу продолжайте обычным порядком совершать, исполняя заповеди Господни и ходя в оправданиях Его, ничего другого не имея в виду и ничего другого не желая, как благоугодить Богу через умерщвление страстей и восприятие добродетелей. Затем вышли мы из мира и вступили в монастырь, оставив всю житейскую суету, всякое пристрастие, всякую дружбу и любовь, родительскую, братскую, сыновнюю, родственную, равно как всякие плотские сласти, житейскую славу и все другое, приходящее и суетное. Поилик уж мы так решили и так возжелали жить, то следует нам и действовать соответственно такой цели и такому желанию. Идя по следам жития святых, последуя их наставлениям и сообразуясь с примерами их, не озираясь туда и сюда, но царским шествуя путем, на коем качествует нерассуждающее послушание, богоподражательное смирение, небесное беспристрастие, божественная чистота, равноангельное бесстрастие, кротость, правота, любовь, мир, рвение, терпение, трудолюбие и всякое другое богоугодное расположение и дело. А прислушание, ропотливость, гордость, тщеславие, безделие, продерзость, пристрастие, плотолюбие и другие злые деяния стоят напротив тех добродетелей. Добродетели порождает Бог, а страсти и грехи — сатана. И нет никакого общения света со тьмою и никакого согласия Христа с Велиаром. Будьте же сынами Божьими, сынами благопокорности и послушания, а не сынами гнева и противления и пагубы. Никто не особся от других желаниями и мыслями. Никто не люби безделие, никто не ропщи, никто не будь подделен, лицемерен. Но все будьте скоры на добро. Все благодарны, благодвижны, благосокрушенны, благоприступны, сорадостливы, дружелюбны, независливы, несоперничны. Да тако признан будет сущим среди вас Господь. Ибо если Он есть там, где два или три собраны во имя Его, как не быть Ему среди вас, которых так много, если вы неотступно ревнуете всегда исполнять заповеди Его? Но если Бог в вас, то что может опечалить вас или стеснить, или обездушить? Ничто. Но все будет сносно, хотя и притрудно, душевно ли то или телесно. Ибо аще Бог по нас, кто наны? Ибо если Он Сына Своего не пощаде, но за нас всех предал есть Его, как убо не и с Ним вся нам дарствует. Потому стойте, не колеблясь в уверенности, что если сохраните неизменную добрую жизнь вашу, то, несомненно, будете наследниками Царствия Небесного, ей чада. Усердно прошу и молю вас, зажгите в себе огонь любви божественной, воодушевитесь ревностно, укрепитесь мужеством, установитесь в чистоте и непорочности, осветите себя молитвами, молениями, псалмопениями, бдениями, сокрушениями, исповеданиями, слезами, воздыханиями. Наставление 131 письменно с чужбины. На пути в обитель молитвы себе просит, и им помощи Божией желает в трудах их и божатва. Идем к вам спеша в обители, и, во-первых, просим молитв ваших, да благопоспешествует нам Господь в пути нашем и на суше, и на море, и да поможет нам благоугодными пред Ним явить себя и душевно, и телесно. А во-вторых, напоминаем вам, что мы не были беззаботны о вас и равнодушны к вашему положению, но во все время имели вас в смиренной душе своей с благожеланиями вам, особенно ныне, когда по случаю жатвы вы в больших хлопотах и трудах. Да укрепит вас Господь Бог и по внутреннему, и по внешнему человеку, и да подаст вам силы мужественно перенести и внешние, и внутренние тяготы. К тому же, кто разумеет козни дьявола, его сети и соблазны? Афанасию и Ефрему напоминает править добре братья, сообразуясь с нравами и немощами каждого. Внимайте уба бодренно, чада мои Афанасии и Ефреме, и правьте братью Бога угодно. Всем и каждому доставляя потребное, и духовно, и телесно. И в обращении с ними применяйтесь к характеру и нраву каждого. Ибо не всем одно бывает нужно. Одному нужен остен, другому узда, тому и питимья, этому прощение, третьему обличение и увещание. У всякого своя страсть, свои привычки. С ними надобно согласовать и врачевательные приемы. Всем внушает верно преследовать цель свою. Все вы, прочие братья, чада Божие есте. Ради Его оставили вы мир и пришли сюда. Ради Его разорвали всякое общение с плотью и кровью. Ради Его взяли вы на рамена свои крест Его. Из любви к Нему все вменили вы в уметы. И обетованным от Него благом в будущем веке ничего не предпочли из временного. Как странники и пришельцы пришли вы в обитель и приняли образ монашеского жития. Благословен выбор ваш и свято решение ваше. Но, братья, прошу и молю, и жизнь вести достойную сего великого чина, чтобы вам, находясь вне мира, не оказаться действующими по-мирски, и чтобы, убежав от плоти, не жить по плоти, как это бывает и есть, вы знаете, хотя бы я и не говорил. Ибо если мы сластолюбствуем или страстолюбствуем, если настаиваем на своих желаниях, если домогаемся первенства, если спорим о мантиях и других одеждах, о месте стояния, о писали и других ничтожных вещах, то не плотские ли мы? Не мирское ли наше борение? Не попустим же, братья, никак не допустим, чтобы наше святейшее звание не спадало до смешных детских споров. Слава монаха быть бесславиму, поносимому, оклеветаемому. Бога ради, не делая ничего достойного осуждения и поношения. Украшение монаха — одеваться в самую некрасивую одежду. Не буду более распространяться о сем. Будем блюсти заповеди отеческие, понуждая себя к тому страхом суда и смерти. При сем рассказывает, как умирал некий Логофет, с назидательными уроками из того. Блюдите отеческие заповеди и не прислушайте словес святых, и ради мгновенной сласти не презирайте вечного блаженства. Придет, наконец, придет и не замедлит, имеющий судить всех, а может быть, прежде еще его пришествия придет страшный ангел, имеющий отделить душу от тела, придет это время изнеможения и последнего издыхания. Страшно это и столь потрясающе, что не вынося того умираем. Что ж будет по исходе души, когда придут за нею ангелы? Какая страна победит и возьмет нас? На это расскажу вам небольшое событие, бывшее, хотя с лицем не из нашего чина, но очень полезное. Говорят, что когда пришло время умереть знаменитому онному Логофету Ставрикию, он, будучи при самых последних воздыханиях, потея, трясясь и скрижуща зубами, взывал сильным глазом: «Помогите, спасите, Господи помилуй! Какая толпа бесов черных и безобразных выходит из моря и идет ко мне!» Он жил на прибрежье морском. Хотя из присутствующих никто ничего не видел, но он видел. И горько жаловался, безжалостным ко многим бывший Логофет. Так и при нашей с вами смерти кто победит? Ангельский хор или демонский? Те облобызают нас тогда тотчас, которых мы здесь любили. И если мы любили чистоту, послушание, смирение и другие добродетели, то ангелы. А если любили тщеславие, непокоривость, противоречие, роскошь, смехи, зрелище, то демоны. Ибо страсти — демоны суть, как добродетели — ангелы. Так кто же победит? Кто возьмет душу мою? Помилуйте меня. Помилуйте меня, братья мои. Но возлюбим общее все мы добродетели, чтобы ангелы победили и взяли нас, а не страсти, чтобы демоны победили и взяли нас. И, увы, лучше б тогда не родиться нам, ибо сильные сильнее истязаны будут, и особенно из тех, кои в нашей схиме, иереи, игумены и другие начальственные у нас лица. Не броните меня за такие слова, ибо я привожу их не за тем, чтобы постращать вас неправедно, но долг мой исполняя, любя вас и желая вам добра, провозглашаю должное. Наставление 132 письменно, по пути в обитель. Софронию внушает смотреть за исполнением отеческих уставов, ибо от этого всякое добро, а от противного всякое зло. Чада и братья Сафрони, возьмись за служение свое не небрежно, но со всем чаянием и усилием. Нахожу необходимым всегда писать тебе о том же, чтобы возбуждать усердие твое. Внимай убободренно во всем, руководя братьей своих, помощником и советником себе, имея Аву Акакия, чад мое. Назирай и наблюдай исходы каждого, как обращаются они, как действуют, как пребывают, чтобы все у вас обращалось во славу Божию, и жизнь ваша устоялась по пределам и уставам святых отцев наших и по заповедям моего смирения. Ибо где так живут и действуют, там благоугождается Бог, там свет воссевает, там мир господствует, там не имеет места сатана, оттуда далеко отстоят страсти. А где об этом не родят и в этом духе не действуют, там все противное сему гнездится. Вместо добра — зло, вместо света — тьма, вместо Христа — Велиар. Посему бодрствуй и внимай, назирая сердца братьей при посредстве исповедания и направляя их на всякое дело благое. Держаться середины в мере трудов душевных и телесных. Держи середины, и, как безмолвие и молитве, и чтению не допускай расстраивать дела по телесной жизни, так опять непомерным трудом по сей последней части не давай низводить ум от памятования о Боге и от созерцания божественных вещей долу и погружать его в вещественное. Таков закон истинного благочестия. И если б ты сам так жил, то и братья, последуя тебе, тоже восприяли бы и делать начали. Ибо не затем оставили мы мир, чтобы здесь спокойно есть, пить и одеваться, или в этом спасение наше. И не затем опять облеклись мы в эту схиму, чтобы сидеть без дела и движения, без пищи и одежды, но чтобы то и другое каждое в свое время разумно совершать по апостольскому слову, говорящему, вся благообразно и по чину добывает. Потом и о себе самом говорит сей великий апостол, что никогда туне не вкушал хлеба. Но что для потреб его и сущих с ним достаточно было того, что приобреталось трудами рук его святых. Сия твори и всем пребывай. Никто же у юности твоей да не родит. Не оставлять никакой неисправности без взыскания. Строгости сии — дело любви, а не гнева. Не оставляй без внимания того, что требует взыскания, чтобы через такую кажущуюся доброту, малое какое опущение, оставаясь нетронутым, не привело братьей к большим неисправностям. Тайно яст кто, под эпитимью его, имеет что особенное без благословения, хотя б то самое ничтожное, под эпитимью его, передает другому что съедобное, не имея на то власти, меняется с кем какую-либо вещью или другое, что подобное делает, под эпитимью его, ропщет тоже, оказал непослушание, под эпитимью, не хочет работать, ниже да яст. Заводит скоп или крадет, отлучен да будет и прочее, как положено у нас об эпитимьях. Слыша сие, чада мои и братья, не считайте тяжкими слов моих, и не думайте, что все такое установляется от безжалостности. Напротив, это делается по отеческой любви и от болезнования душах ваших, о коих мы должны дать отчет, и суд тяжело ляжет на главу нашу, если не будем возвещать вам должного, отвращать от недоброго и удерживать в добром. К тому же дело доброго отца — не оставлять чад своих ненаказанными, но малыми угрозами и штрафами пролагать им путь к получению вечной жизни. Достойно осуждения и укора отец Илий за то, что не обличал и не наказывал сыновей своих, когда они нарушали закон, вместе с этими сынами лишился жизни по одной той причине.